19. Сколько я просидела на остановке, сложно сказать. Я как в тумане находилась, глядя в одну точку на дорогу. Перед глазами промелькнула вся моя жизнь. Больше всего моменты с мамой. Если бы она только осталась жива, если бы я могла ее спасти, и еще много «если», на которые я не знала ответа. Возле остановки притормозила машина Долинских. «Лика, ну слава богу! Я так боялась, что мы тебя не найдем. Фея кинулась ко мне, обняла и затянула в машину. «Всё, всё, моя хорошая, теперь всё плохое останется позади». И мне так хотелось в это поверить. Я уткнулась в плечо тетю Жени, и новая волна слез из меня полилась. У меня ведь могло и не быть моей феи. А она есть. Забрала меня. Значит, я не самая несчастная, какой видела себя, сидя на облезлой остановке. Тётя Женя старалась по дороге меня отвлекать, успокаивать, и от нее было такое тепло, что я чувствовала себя как будто бы с мамой. Дядя Лев тоже поддерживал, говоря, что прорвемся, будет и на моей улице праздник. По дороге заехал в кондитерскую и купил большой торт. С его слов, печали лечить. В этот момент я поняла, что никогда не должна расстраивать Долинских. Они безвозмездно дарят мне столько тепла, что я все еще продолжаю верить в людей. Верить, что и меня тоже ждет мое счастье. В дом я попала, немного уже успокоившись, хотя внутренне еще потряхивала из-за пережитого. «Ликуся, ты ни о чем не волнуйся. Комната для тебя у нас есть, ты же знаешь. На сегодня я дам тебе пижаму, в чем спать. А завтра поедем и купим все необходимое. Выберем самое лучшее для такой красивой принцессы». «Тёть Жень, все будет замечательно. Просто поверь мне». «Ох, ну и активная женщина, моя фея». Вместе со мной тетя Женя заходит в комнату, которую они выделили для меня. Переступаю порог, и сразу бросается в глаза огромный плюшевый белый медведь на кровати. «Но откуда? Ведь я только вечером позвонила, потом Долинские сорвались и быстро приехали». «Этого медведя Артём принёс», словно читая мои мысли, объясняет его мама. «Занёс к тебе в комнату и сказал, что Лика скоро приедет, и пусть здесь увидит, как будто почувствовал». Ну все. Опять я в слезы, залезаю на кровать и прижимаюсь к медведю. Такой мягкий, пушистый. С ним буду спать. Получается, Артём и не забывал обо мне. Ой, он же просил ему позвонить, а потом все перевернулось для меня неожиданно. «Ты пока отдохни, я чайник поставлю. Скоро торт будем пробовать. Выглядит вкусно». Тетя Женя подмигивает мне и выходит из комнаты. Набираю Артёма. Слушаю гудки. Жду, жду. Наверное, не слышит. Только собираюсь уже отключиться. В трубке раздается его голос на фоне громкой музыки. «Анжелика, все хорошо у тебя?» «Сейчас да. Я с твоим медведем в обнимку». «Не понял. Чёрт, музыка не дает нормально слова разобрать. Кого ты обнимаешь?» «Медведя. Спасибо тебе за него». «Постой, но как ты узнала? Ты же должна тогда...» «Ты у моих родителей?» «Да, так получилось». Нормально поговорить не смогли. То музыка становилась громче, то на фоне орали его дружки из команды. Я даже не поняла, как отреагировал Артём. Они там веселятся, а тут я со своими проблемами. Надо было завтра позвонить. Ну вот, снова ругаю себя. Спустя минуту после разговора с Долинским меня сам набирает папа. Ну, наконец-то. Сейчас я ему все расскажу. «Папа, знаешь, что они мне устроили?» Первое начинаю от переизбытка желания папе открыть глаза на злющих ведьм. «Лика, я все знаю». Слышу усталый голос отца. Я вышел после генеральной репетиции и увидел множество звонков. Зачем ты избила Лилю? Зачем нападала на Виту? Лиля просто взяла кулон посмотреть, а ты ей лицо разбила. Она мне прислала фотографию с бланшем под глазом и кровоподтёками. Ну что на тебя нашло, дочь? Все было не так. Они мои вещи забрали, они сами... Папа перебивает. Лика, ну зачем ты выкручиваешься? Я же тебя просил не провоцировать ссоры. И что теперь? Мне бросать оркестр и ехать домой разбираться? Хорошо, что со мной рядом медведь. Сжимаю его крепче, свободной рукой, и обиду глотаю. Так легче. Не намного, но все-таки. Папа, делай, что хочешь. Только домой я уже не вернусь. Никогда. Больше вам не буду мешать и ничего провоцировать. Нажимаю на сброс вызова. Папа перезванивает, но я уже не беру. Надоело доказывать то, во что родной человек не верит. Сегодняшний день из лучшего превратился для меня в день перемен. Тётя Женя, конечно, скажет, что все только к лучшему. А я боюсь загадывать. Кажется, я папу совсем потеряла. Кто знает, что еще меня ждет. В столовой, придя в себя после общения с папой, вернее, обвинений меня же, рассказываю Долинским более понятно, что произошло и почему. Все вместе приходим к выводу, что причину напасть они бы и позже нашли. В этот раз сработал Артём для них красной тряпкой. Но и до этого ведь не сладко жилось. «Вот подлые гадины!» Не сдерживается тетя Женя. «Как же я просила твоего отца отдать тебя нам после того, когда Ани не стала. Но он ни в какую. Угрожал мне, что запретит с тобой видеться. Мы хотели тебя удочерить. И я обещала подруге никогда не бросать тебя в беде. А вот как получилось. Не смогли уберечь от злобной мачехи с ее мерзкой дочуркой». «Вы чего, тетя Женя? Если кто и помогал мне, то вы. Да и вообще. Ваша семья для меня была все эти годы лучом света. Не знаю, что бы я делала без вас». «Теперь ты будешь жить у нас. Мы не отдадим тебя зацикленному на своем оркестре отцу, который не видит, что происходит у него перед носом», — твердо заявляет дядя Лев. «Зная папу, он меня мог не отдать Долинским, чтобы не подпортить свою безупречную репутацию. Для него больше всего имеет значение авторитет среди коллег в оркестре. Но мне неловко становиться для Долинских обузой. И так они меня спасали сколько раз. Я только до осени у вас, если можно. Смущенно лепечу. С начала второго курса постараюсь выбить себе место в общаге. Хотела сразу, но мне отказали. У них места только для иногородних даются. А я же по прописке местная, и так вот пролетела». «Вот еще. В общагу мы тебя сами не пустим. Ты же нам как дочь, Ликуся. Хватит уже скромничать, мы же все свои». Тётя Женя возражает, но так это делает, что напоминает Артёма. Он тоже часто повторяет, что мы не чужие, и, наверное, видит во мне что-то вроде младшей сестренки. Но только я в последнее время на него реагирую, далеко от дружеских или родственных чувств. Это пугает и не оставляет в покое. Еще немного всплакнули за столом, поели вкусный торт. Я еще успела быстро принять душ и даже не заметила, как уснула. Помню, что тетя Женя рядом сидела с доброй улыбкой, а с другой стороны кровати — подарок Артёма — медведь. С утра просыпаюсь от шума голосов. Пока ничего не понятно. Быстро поднимаюсь, бегу в ванную. Надеваю свое постиранное белье. Хорошо, что высохло, а то другого нет ведь. В комнате полностью одеваюсь и выхожу. «О, ты проснулась уже!» Первым встречаю Артёма. «Привет. И ты тоже приехал?» Удивляюсь спросонья. Взбодрилась при виде Артёма за миг. «Ага. Я за городом был, когда ты звонила. Пока доехал, ты уже спала». И без предупреждения берет меня за плечи, внимательно вглядываясь в лицо. Затем вокруг поворачивает и возвращает обратно. У меня дар речи пропал. Что вообще происходит? Я должен был сам убедиться, что с тобой все в порядке. Бормочет, словно сам себе. Идем со мной. Нужно, чтобы ты кое-что проверила. Захожу в гостиную и вижу разложенные на диванчике мои конспекты, блокноты, все учебные вещи. Ноутбук, подарок Долинских и всякие мелочи с моего письменного стола. Даже треснутая рамка с фото, где я с мамой. На нее случайно наступила мачеха. Тетя Женя стоит рядом и проверяет мои документы, говорит, что все есть, ничего не забыли. Но как все это попало сюда? Поражаюсь я. Не посылкой же передали в течение ночи. Да и кто бы стал? Наоборот, могли назло спрятать или испортить. Скажем так, мы нанесли визит по твоему бывшему адресу. Хмыкает, довольно потирая руки Артём. С самого утра? Артём рвался туда с самого утра. Но мы до рассвета отложили визит, уточняет его отец. И что? Они вас пустили и дали мои вещи забрать? Мне слабо верится. Мачеха в жизни на рассвете не встанет. Ну, не совсем, смеется Артём. Сначала дверь пришлось выбить. Потом я случайно скрипкой разбил пару окон. Кстати, плазма упала сама, ну и бар с дорогим пойлом твоей мачехи превратился в осколки. Зато Лиля с мамашей кинулись нам помогать. Сами твои вещи подавали. Так ты же запугал их, что они, заикаясь, падали на колени и о пощаде молили. Будто с укором, но при этом посмеиваясь, добавляет дядя Лев. Хорошо, что я с тобой поехал. И не думал, что мой сын такой зверь. А что теперь будет? Вдруг они жаловаться побегут? Плюхаюсь на диван, представляя квартиру после визита Артёма с отцом. Это вряд ли. Мы им сразу назвали статьи, которые на них же повесим. Ну и к тебе они больше не сунутся. Пообещал им, что зайду тогда снова в гости. Только так, что они потом жить на улице будут. Ну и дела. Слушаю Артёма с распахнутым ртом от изумления. Лилька столько мечтала затянуть Долинского в гости, бесилась, что меня опекают его родители. Ну и дождалась. Приехал, скрипки лишил, наверное, весь дом поднял на ноги, чтобы я не осталась без документов и имела все необходимое для нормальной учебы. Одно только осознание, что Артём бросил друзей, примчался и за меня заступился, доводит до приятной дрожи, переполняя мою душу благодарностью. «Спасибо вам». Хотела еще что-то добавить, а вот уже носом зашмыгала. «Эй, ты чего?» Рядом садится Артём, тормоша меня за руку. «Ведьмам бой!» «Ага, бой». Киваю, полностью соглашаясь. «И все же я быстро их не забуду. Но и они меня тоже. Вряд ли ведьмы полностью пропадут из моей жизни, пока мне в это не верится. Заносите пока все вещи Лики в комнату, а потом завтракать. Кому на учебу, кому на работу. Вечером еще будет время обо всем поболтать. Хоть тетя Женя вспоминает о времени, а то я рядом с Артёмом обо всем забываю. Мы вдвоем отнесли все, пока сложили на комод. За завтраком родители Долинские еще обсуждали, что самое главное, по их мнению, забрали. Вещи и прочее можно купить и так. А в ноутбуке была важная информация, которую нельзя оставлять с ненормальными личностями. «На учебу я Лику отвезу». Артём первый встает из-за стола. «Да я и сама доеду. Вдруг тебе куда-то надо? А ну, живо собираться и в машину». Вот ведь командир какой. Живо так живо. Бегу собираться. С самого утра появиться с Долинским возле универа. Ох, сколько слухов пойдет, если увидят мои однокурсники.